а там уже выезжал задорожней с своими, ломил ряды куренной вертыхвист и выступал балабан. «А что, паны?» — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными. «Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки?» «Есть еще, батько, порох в пороховницах? Не ослабела еще казацкая сила? Еще не гнутся казаки?» И наперлись сильно казаки, совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть 8 малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам, но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь, а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуско пустился ему навперемы с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле, но не сдобровать и Гуске. Не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на 4 копья. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги, и ликуют вечные веки русская земля!» И там же испустил дух свой. Оглянулись казаки, а уж там сбоку казак метелыця угощает ляхов, шаломя того и другого, а уж там с другого напирает своими атаман Невылычкий, а у вазов ворочает врага и бьется за круты губа, а у дальних вазов третий Писаренко отогнал уже целую ватагу, а уж там у других вазов схватились и бьются на самых вазах. «Что, паны?» — перекликнулся атаман Тарас, проехавший впереди всех. «Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки?» «Есть еще, батька, порох в пороховницах. Еще крепка казацкая сила, еще не гнутся казаки». А уж упал с воза Бовдюк. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля. Но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай бог и всякому такой кончины. Пусть же славится до конца века русская земля». И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на русской земле, и еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру. Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. 3 смертельные раны достались ему от копья, от пули и от тяжелого палаша, а был один из доблестнейших казаков. Много совершил он под своим атаманством морских походов, но славнее всех был поход к Анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы, киндиков и всяких убранств, но мыкнули горе на обратном пути. Попались сердешные под турецкие ядра. Как хватило их с корабля, половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши ни одного в воду. Но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и через то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места. Из казацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того, что прибыли безбедно на сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межегорского Киевского монастыря и на покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость казаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны браты, умираю хорошую смертью. 7 изрубил, 9 копьем исколол. И стоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно русская земля». И отлетела его душа.